Глава 20. Количество людей вокруг перевернутой пролетки все увеличивалось. Образовалась самая настоящая пробка, очень напоминающая пробки нашего времени. Множество карет, повозок, пролеток. Все это накапливалось, и люди хотели узнать, что же все-таки произошло. Но благодаря стараниям полиции и жандармерии, вокруг нас образовалось кольцо, за которое никого не пускали. Верхом прискакали на подмогу еще около десятка полицейских, которые живенько включились в работу и стали помогать наводить порядок. Но наш пленник все еще был не в состоянии говорить, поэтому пока было время, я вышел за кольцо оцепления и подошел к пролетке, где все еще восседали наши невольные попутчицы и с интересом наблюдали за всеми событиями, развернувшимися у них на глазах. «Сударыня, я обратился к пожилой даме, которая недавно пыталась на меня наехать». Я еще раз хотел бы принести свои извинения за столь неприятные события, свидетелями и участниками которых вам пришлось стать. Поверьте, только дела особой государственной важности заставили меня воспользоваться вашим транспортом». Женщина прищурила глаза, еще раз окинула меня с ног до головы, взгляд остановился на бронежилете, на кобуре на бедре, на короткой, непривычной для этого времени прическе. «Полно вам, господин подполковник. Как я слышала, вы выполняете волю государя и ловите людей, причинивших вред цесаревичу». «Вы понимаете, что в интересах следствия я не могу ничего разглашать». Ее дочка, а в этом не было сомнений, постреливала глазками, немного покраснела под моим быстрым, но пристальным взглядом, который не укрылся от мамаши. Но та кивнула головой и продолжила, перейдя на совершенно другую тему. «Конечно. Скажите, а вы случаем не сын генерала, а графа Асташева Павла Никаноровича?» Пауза. Теперь мне стало интересно, и в душе зашевелился маленький неприятный червячок недоверия. Но не люблю я как-то такие вот совпадения. «Да, тут вы угадали. Именно сын. Батюшка снова вернулся на службу». «О, о его возвращении мы наслышаны. Что ж, когда будет время, милости прошу в гости, господин подполковник». Я запнулся, не зная, что ответить. Может, тетку и ее дочку знал весь Питер, но я-то был полным профаном. Хотя мальчику из провинции и неотесанному вояке, роль которого я разыгрывал перед всеми, подходит такое незнание. «Простите мою дремучесть и невоспитанность». Тетка засмеялась. «Чувствуется ваша асташевская порода. В бою смелы и необузданы, а вот с женщинами не умеете разговаривать». «Опа! Неужели батюшка в молодости приударял за этой теткой? А что, если это ее дочурка, то она должна была выглядеть вполне интересно». Я пожал плечами. «Простите, вы знаете, кто я, а вот про вас я ничего не знаю». «Графиня Черторыжская, Ольга Андреевна». «Очень приятно, Ольга Андреевна. А как зовут вашу дочку? Уж очень просматривается фамильное сходство». Тут тетка засмеялась, прекрасно понимая по моему голосу, что я не лукавлю. Графиня сейчас была на своем поле, поэтому просто наслаждалась игрой, видимо, привыкла в свое время крутить мужиками. «Асташев, Асташев, вы точно сын своего отца, такой же прямолинейный и непосредственный. Это моя внучка, Мария Константиновна, приехала погостить из провинции и выйти в свет». Я не выдержал и тоже отпустил шпильку из своего арсенала. «О как! Видимо, молодость и красота — это ваша фамильная черта». Опять был награжден внимательным взглядом. Но все хорошее заканчивается рано или поздно. Подбежал Любкин и коротко доложил. «Александр Павлович!» Я повернулся к нему. «Ну что?» «Не получится. Уж слишком сильно ударился. Надо к лекарям вести». «Хорошо. Идем». Я повернулся к графине и ее внучке. «Сударыня, прошу прощения. Разрешите откланяться. Сами понимаете, служба». «Езжайте, подполковник. И не забудьте, когда будет возможность, загляните в гости». Закинув Махерсона как бревно в карету, мы рванули с места и понеслись куда-то. Не зная города, я не мог даже сообразить, куда мы движемся, тем более Вашкевич настоятельно рекомендовал не мелькать в окнах. Но если честно, то и смотреть реально было не на что. Рядом неслись вскачь не менее двух десятков конных жандармов и полицейских, которые плотным кольцом окружили карету. «Лучше бы так императора защищали», — раздраженно думал про себя, разглядывая эту картину всеобщего рвения. Что было потом, помню не очень хорошо. Несмотря на конкретную тряску, я умудрился заснуть. Сказались усталость и недосып последних нескольких дней. Нас поселили в каком-то дворце, но от проведения следственных действий отстранили, После освобождения наследника многие сановники и должностные лица, особенно те, кто советовал отдать на растерзание никому неизвестного капитана Асташева, проявили необычную энергичность в деле раскрытия столь чудовищного заговора. На время мы оказались отрезанными от реальных событий. Складывалось такое впечатление, что нашу группу специально выводили в тень. А генерал Дубельт старательно наблюдал за всеми метаморфозами и четко фиксировал всех и вся, кто хоть как-то мог иметь отношение к недавним событиям. В некоторой степени меня обижало такое положение вещей, но тут уж не было выхода. На время мы оказались отрезанными от реальных событий. Складывалось такое впечатление, что нашу группу специально выводили в тень. Одно было обидно, что со всеми этими шпионскими играми и антитеррористическими штурмовками мы пропустили окно в наше время, а там ребята точно подготовили новую партию груза, да и судя по некоторым Димкиным оговоркам, он там нашел неплохого спеца по Кавказу. Мы так просидели 4 дня, которые можно было охарактеризовать как домашний арест, но все закончилось несколько необычно. Вместо привычного капитана Вашкевича, который теперь был прикреплен к нам на постоянной основе, но при этом еще не введен в курс дела о нашем реальном происхождении, на пороге комнаты появился наследник собственной персоной. После перенесенных испытаний он был бледен, но тем не менее бодр и энергичен, и чем-то напоминал маленький ядерный свежезаряженный реактор. Моих спутников Любкина и Рыжкова отвели в другое помещение, чтобы мы могли пообщаться с наследником без свидетелей. «Добрый день, Александр Павлович!» «Здравия желаю, ваше императорское высочество!» Он хохотнул. «Давайте без титулов. Думаете, я не вижу, как вы буквально выдавливаете из себя титулы? Все равно со стороны будет смотреться не очень красиво». «Тут согласен. Вы необычный человек, и кому-нибудь другому я не смог бы простить такое нарушение протокола». «Ой, не нравится мне такое начало. Если уж наследник приперся, да без генерала Дубельта, то тут намечается что-то грандиозное. И нас, а точнее меня, хотят использовать в качестве наживки. Значит, сейчас будут зацеловывать. Странно. Наследник в качестве вербовщика и непосредственного начальника. Это больше похоже на фантастику, нежели на реальное развитие ситуации. Будем дальше слушать. Ваше императорское высочество, я не мальчик, и была возможность прокачать ситуацию. Цесаревич с интересом уставился на меня. В его усталых глазах появились веселые искорки. Он скрестил руки на груди, как бы давая понять, что готов слушать. «Александр Павлович, было бы очень интересно услышать ваши умозаключения. Не скрою, выводы потомков частенько оскорбительны, действия шокирующие, а результаты ошеломительные». «Вы решили замкнуть нашу деятельность на себя?» «Вам не откажешь прозорливости». «Это элементарно. Информация, идущая от нас, да и те возможности, которые вы получите, используя новинки из будущего, в данной ситуации очень важны. Когда даже ближайшие сподвижники и государственные деятели оказались в той или иной мере запятнаны связью с противником, оставлять такой груз в чужих руках будет большой глупостью. Разобраться в заговоре вам могут помочь только новинки, которые вы принесли с собой. Но это ведь не только железяки. Это еще методики обучения и подготовки, накопленный опыт спецслужб начала 21 века, специфические знания, которые именно сейчас вам так необходимы. Мы, то есть пришельцы из будущего, завязаны именно на вас. В нашем мире мы изгои, только потому, что еще сохранили определенные понятия о мужской дружбе, офицерской чести и, главное, испытываем природное отторжение иностранных ценностей, откуда бы они ни навязывались. Мы видели и знаем, чем это все может закончиться. И у нас еще есть огромнейший плюс, который вам нравится больше всего». Цесаревич этот разговор немного забавлял. Все-таки он был хозяином положения. Я этого не забывал. «Говорите». «Мы не связаны ни с одной из финансовых структур этого мира и не являемся креатурами никаких политических фигур. Образно говоря, сила, направление которой полностью соответствует направлению движения России, и кто нас будет использовать, получит максимальные преференции в ближайшем будущем, а при правильном подходе и на долгосрочную перспективу». «Эка завернули. Проще говоря, вы хотите, чтобы государь-император стал вашим покровителем?» «Образно говоря, да. Но, как мне видится, это желание обоюдное, и император теперь очень хочет, чтобы наша деятельность находилась бы под строгим контролем человека, который пользуется у него максимальным доверием. А на эту роль подходите только вы, ваше императорское высочество. Ведь не зря генерал Дубельт с некоторых пол стал отодвигаться от контактов с нами». Александр Николаевич замолчал и с ироническим интересом рассматривал меня, как некое заморское существо. Затем опять усмехнулся чему-то своему и, хохотнув, высказался. «Я рад, Александр Павлович, что мы понимаем друг друга, и вам не нужно объяснять прописные истины». «И какое нас ждет будущее?» «Неделю назад мы с батюшкой склонялись к тому, чтобы ограничить ваши контакты с миром. Но теперь ситуация изменилась. Попытка вас отодвинуть на задний план и показать всем героев-гвардейцев не увенчалась успехом. Кто-то усиленно и мастерски подогревает интерес к вашей персоне. Участие сына генерала Асташева в последних событиях обсуждается на всех приемах. Да и иностранные посланники активно ищут контакты и с генералом Асташевым, и лично с вами». «Уходим в подполье и делаем вид, что ничего не было?» «Хорошее выражение, но, к сожалению, не все так просто». «Вы хотите использовать меня как живца?» «Надо найти и наказать главного организатора». «А Махерсон?» «Это тоже вам придется взять под свой контроль». «Неужели в Петропавловской крепости достали? И как он умер?» «Повесился, но по всему, видать, помогли ему». Лицо цесаревича немного скривилось, и, учитывая его природную сдержанность, это говорило о максимальной степени раздражения. Так вот, почему Дубельта отстранили. Император снова решил разыграть карту путешественников из будущего и хочет посмотреть, насколько мы управляемы и насколько нас можно прогнозируемо использовать в будущих раскладах. С одной стороны, это хорошо. Остается меньше начальников, но и расклады усложняются. Реально, господа Романовы подставляют меня прямо под удар. Именно меня, а не всю компанию попаданцев. Стоп. Блин. Или я чего-то не понимаю, или... Ваше императорское высочество. «Насколько я буду самостоятелен в принятии решений?» «Перефразируя вопрос, мне предоставляется роль тупого исполнителя штурмовика или самостоятельного игрока с определенными полномочиями?» «А вы что сами думаете на этот счет?» «А тут все просто. В этом мире без вас и вашего батюшки я никто, несмотря на мои знания и умения. Даже если удастся уйти через границу, рано или поздно не вы, так другие найдут и посадят под замок и заставят делать оружие». «Я и мои современники слишком привязаны ко всяким техническим штучкам и в той или иной степени пытаемся их использовать, что все равно привлечет внимание. Плюс незнание реалий жизни, языков, ну и куча мелочей, которые быстро нас выдадут, особенно если будут искать знающие люди. Теперь, относительно сложившейся ситуации, то, что пришли вы, а не генерал Дубельт, говорит об определенной степени недоверия, и значит вы решили лично сами курировать наше направление». «Правильно. Отдавать такой ящик Пандоры в чужие руки глупо. У любого человека появится соблазн воспользоваться устройствами из будущего для своих нужд». «Вы абсолютно правы, Александр Петрович. В своих выводах. И доказательством будет вот это». Он протянул и показал маленькое электронное устройство. Я посмотрел на небольшую проводную антенну и разъем под 9-вольтовую крону. «Прослушка?» «Да, и нашли ее в кабинете моего отца. Случайно». «Разрешите?» Взяв в руки и повертев самопальную прослушку, залитую эпоксидной смолой, я спокойно прокомментировал. «Наша. Делал один из спившихся, умелец из Симферополя. Таких мы прикупили по случаю больше сотни для оперативных нужд. Но мои ребята точно не делали заклада к императору. Я что, идиот?» «Мы достоверно выяснили, что это дело рук ваших людей, по прямому указанию генерала Дубельта». «Да. Глупо. Не устоял все-таки от соблазна». «Поэтому мы вас содержали под домашним арестом, пока полностью не прояснили всю ситуацию до конца. Вдруг вы возомните себе, что можете самостоятельно, без нас управлять ситуацией, и, учитывая ваши возможности, позже попытаетесь взять власть в свои руки. Это я говорю для того, чтобы не думали, что мы вам это позволим». «Конечно, ваше императорское высочество. Это было изначально понятно». «Я рад, Александр Павлович, что вы настолько разумный человек. Но хотелось бы уточнить на будущее. Без присмотра ни вас, ни ваших друзей мы не оставим». «Если бы это было иначе, я бы задумался о том, правильную ли мы выбрали сторону». «Хорошо. Теперь перейдем к делу. Вам присваивается звание полного полковника. Мы долго думали, оставить вас в отдельном корпусе жандармов или перевести в гвардию. Все-таки жандармы у нас не пользуются популярностью, и нередки случаи, когда взаимная неприязнь армейских и жандармов мешает делу. Да и из ваших данных известно, что эта неприязнь в будущем сыграла немаловажную роль в крахе Российской империи». «И ваше решение?» «Отдельным указом Его Императорского Величества Николая I организовано 7-е отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, занимающееся экономической безопасностью государства. Основные задачи – борьба с казнократством и финансовыми злоупотреблениями, контроль за финансовыми потоками и недопущение концентрации власти у так называемых олигархов. Управляющим этого отделения назначаюсь я. Вы будете моим прямым заместителем, а реально и фактически главой с достаточно широкими полномочиями. Учитывая ваш опыт и знания, да и недавно показанные умения, отделение также будет заниматься антитеррористической деятельностью и непосредственной охраной высокопоставленных лиц империи». Последние слова он высказал с некоторым усилием, но, как мне казалось, он наслаждался этим разговором. Ведь, по большому счету, сейчас происходило судьбоносное событие для страны. В перспективе данное отделение после определенных результатов будет развернуто в новый департамент, аналог Комитета государственной безопасности вашего времени, про который вы так много написали в своей аналитической справке по специальным службам. Грандиозные замыслы. Видимо, вы давно готовили это решение. Не скрою, так оно и есть. Особенно после того, как стало известно, что Василий Леонтьевич немного злоупотребил вашими возможностями. Тогда все работы по новому оружию переводятся под юрисдикцию нового отделения? Да. И земли вокруг точки перехода в ваш мир тоже будут переданы. Люди, посвященные в тайну? Переведем вам в подчинение, а те, кто был замешан в некоторых махинациях, будут отправлены в дальние гарнизоны. А дальше... Дальше не нужно продолжать, и так понятно. Человек, который видел, как его могли уничтожить со всей семьей, который знал, что его убьют террористы, решил наконец-то показать зубы. Даже не зубы, а клыки. И это не могло не радовать. Только хочу еще раз повториться, Александр Павлович, что любые попытки нелояльности будут караться максимально жестко. Зря вы так, Александр Николаевич. Давайте как-нибудь при возможности сходим в наш мир, и вы посмотрите на то, во что превратилась Российская империя. Финляндия, Польша, прибалтийские страны уже давно враждебно настроены против России государства. Даже Украина, Белоруссия, отдельные страны, причем тоже явно недружественные. Элита развращена и смотрит в рот западным кукловодам. Народ травится некачественными продуктами в красивых упаковках. Свое производство давится и зажимается налогами и поборами. У власти реально бандиты, которые ведут себя соответственно. И вы думаете, что у меня есть желание тянуть ваше государство по тому же накатанному пути, просто при этом заняв теплое местечко? Вы так точно не думаете. Иначе бы не делали такого предложения. Стоит ли пугать и стращать? Не обижайтесь, Александр Павлович, но я должен был вам это сказать. Если честно, то отца интересовала ваша реакция, и вы опять сумели удивить. Мы от вас ожидали проявления верноподданнических чувств, и вот это вызвало бы недоверие. Но на крайний случай оскорбились бы, а тут так спокойно восприняли. Ну а что делать? Вы правы. Доверяй, но проверяй. «Еще раз повторюсь. Мы ни с кем не связаны, не принадлежим ни к одному из ваших кланов, поэтому однозначно будем вашими креатурами. Тем более, как мне кажется, сейчас самый удачный момент для коррекции истории. Россия в политической изоляции, поэтому попытки влияния из-за границы будут обречены на провал. Тем более, это особенно будет ярко выражено после поражения в Крымской войне. Поэтому, я считаю, функции новоявленного подразделения канцелярии нужно ввести еще информационную безопасность». Есть, конечно, в третьем отделении пятая экспедиция, которая занимается цензурой, но учитывая результаты, то деятельность можно организовать совершенно по-другому. У нас есть наработанные методики воздействия через средства массовой информации, что позволит добиться больших результатов, нежели обычная практика запретов. Запреты – это пассивная оборонительная тактика, и она по определению проигрышна. Да, и по поводу финансовой безопасности. Я бы предложил в функции нового отделения добавить еще и финансовую разведку, которая предполагает создание альтернативных разведывательных сетей за рубежом, которые потом могут быть ориентированы и на сбор военно-политической информации. В перспективе, в случае необходимости, в особый период эта система позволит принятие превентивных мер, включающих ликвидацию ключевых фигур в руководстве вероятного противника, диверсий и актов саботажа на предприятиях военно-промышленного комплекса. После некоторой паузы цесаревич ответил. «Да, Александр Павлович, вижу, вы именно тот человек, кто готов идти до конца. И, по моему мнению, вы правы. Наши противники готовы идти на самые крайние меры, чтобы помешать нашему развитию. Я поговорю с императором, и по получении результатов по другим направлениям, возможно, большинством функций пятой экспедиции будут переданы вам. А по всему, что вы тут говорили, ответа пока не будет. но учитывая изменившиеся реалии, возможно, вам будут даны дополнительные полномочия». Он опять хохотнул. «Хорошо, Александр Павлович, мы с вами друг друга поняли». На этом разговор был закончен. После ухода цесаревича в комнате снова нарисовался капитан Вашкевич, который подчеркнуто уважительно задал вопрос. «Господин полковник, хочу вас поздравить с новым назначением и просить не держать зла на то, что последнее время мне пришлось быть не сколько боевым товарищем, а вашим тюремщиком». Я отмахнулся. «Не бери в голову, ситуация слишком серьезная, и императору нужно было подстраховаться». Ольга Андреевна Черторыжская в роскошном вечернем платье величаво обходила большой, освещаемый множеством свечей зал, в котором проходил один из популярнейших приемов Санкт-Петербурга. Даже признанные звезды столичного света считали большой удачей попасть именно на прием графине Черторыжской, которая слыла весьма влиятельной особой. Она могла соблаговолить поспособствовать с удачной партией для дочки или племянницы, похлопотать о должности, решить в нужном направлении судебную тяжбу и много других проблем, которые решались либо очень большими деньгами, что не всегда гарантировало конечный результат, либо серьезными связями. Но если за дело бралась Ольга Андреевна, то результат гарантировался одной только ее репутацией. Что она за это имела, никто не знал, а те, кому была оказана помощь, наотрез отказывались обсуждать подобные вопросы. При всем при этом графиня умела создавать определенную обстановку интриги на своих приемах, приглашая каких-нибудь знаменитостей. Как правило, на ее приглашение мало кто отвечал отказом. Это значило поставить на своей карьере или личной жизни большой жирный крест. Сегодня гостем восхитительной Ольги Андреевны должен был быть знаменитый легендарный полковник Асташев, герой, освободивший захваченных подлыми поляками наследника с семьей. До сих пор обстоятельства тех дней оставались тайной, будоражащей весь столичный бомонд, все только знали, что лично полковник брал штурмом зубовский флигель и своим телом прикрывал наследника, когда он выносил на руках свою беременную супругу. За это капитан Асташев впоследствии был произведен в полковнике и назначен фактическим начальником нового 7-го отделения личной канцелярии ЕИВ. Такие карьерные взлеты были редки и, соответственно, вызывали зависть и нездоровый интерес, а тут на столичном небосводе зажглась новая звездочка императорского фаворита. На фоне новых польских волнений, переходящих в вооруженные столкновения с правительственными войсками, история захвата и освобождения наследника обрастала новыми невероятными подробностями. И мало кто знал, что именно сама графиня Черторыжская мастерски подогревала нездоровый интерес к личности сына генерала Асташева, вбрасывая в обиход новые и новые слухи, которые находили благодатную почву. История уничтожения банды грабителей в Тульской губернии тоже не прошла незамеченной. Всеми возможными способами она пыталась напомнить строптивому полковнику, который мастерски избегал петербургского высшего общества, о его обещании посетить с визитом графиню. И вот, наконец-то, это свершилось. Мажордом, открыв двери, ведущие в главный зал, торжественным язычным голосом произнес: «Полковник граф Асташев Александр Павлович!» Графиня, как самонаводящаяся ракета, рванула с места навстречу знаменитости, показывая всем, что и тут у нее самые сильные позиции. Приблизившись и разглядев, что гость одет в новенький парадный мундир полковника от инфантерии, мило улыбнулась и буквально промурлыкала, пытаясь вложить в свой голос максимум дружелюбия, участия и чего-то такого, что вызывало у сильных мужчин дрожь возбуждения. «Здравствуйте, граф! Наконец-то вы нашли время исполнить ваше обещание и посетить наше скромное общество!» Еще раз улыбнувшись, она пробежала взглядом по фигуре полковника. Главное было сделано. Она выполнила обещание, данное очень серьезным людям, которым она была многим обязана, и буквально вытащила Асташева на прием. Теперь осталось ее представить англичанину, который прибыл специально, чтобы переговорить со строптивым полковником. Срочность и серьезность этого события была такова, что Ольга Андреевна сама терялась в догадках. Что-то было в этом человеке не так. И это она заметила еще тогда, на дороге, когда они гнались за беглым преступником. Вся женская интуиция и великолепное знание мужчин, которых у нее было немаленькое количество, подсказывали, что этот экземпляр совершенно из другой конюшни. Взяв за руку графа Асташева и краешком взгляда, наблюдая за его поведением, графиня подводила его к гостям, представляла, сама шутила и улыбалась, но при этом на сердце у нее было неспокойно. Кружа с гостем по залу, она медленно приближалась к человеку, с которым нужно было организовать встречу с полковником. Держа его за руку, Ольга Андреевна чувствовала напряженность. Несколько раз заглянув ему в глаза, она почувствовала за маской солдафона, которому крупно повезло в жизни, оказаться в нужном месте в нужное время, отпускающему туповатые шутки и с невероятным самомнением, выслушивающего комплименты от разодетой публики, хищника, упоенного кровью жертвы, который снова идет по следу. Она содрогнулась от этого сравнения и была удостоена участливым взглядом своего спутника, который совершенно другим голосом, полным участия, поинтересовался. «Вам холодно?» «Немного. Но не беспокойтесь, Александр Павлович, это всего лишь сквозняк». После нескольких минут пустопорожней болтовни они наконец-то приблизились к цели, ради которой был затеян весь этот прием. «Александр Павлович, позвольте представить вам сэра Малькольма Уэда, который, будучи в Санкт-Петербурге, узнав о вашем героическом поступке, хотел лично выказать свое восхищение». И, пробормотав что-то про гостей, быстро испарилась, оставив гостя наедине с высоким, подтянутым, рыжеволосым англичанином, при этом тревожно глянув в лицо графа Асташева. За этой парочкой сейчас исподволь наблюдали множество людей, и среди них был немец, помощник посланника Пруссии в России, который с еще большим интересом следил за этой парой, и в зависимости от результата разговора он должен был начать действовать. Полковник Асташев и англичанин слишком долго, чтобы это могло считаться приличным, сверлили друг друга взглядами. И после этого русский офицер медленно и с расстановкой произнес: «Ну, здравствуй, враг».